Вздохнув, приступил к работе, негромко общаясь с Викторией. Спал в своей новой комнате. Глава 13, день 26. За завтраком, прикинув объем работ, Леха предположил, что обедать они смогут на новом месте. Для этого сходил в дом Смыкова, но теперь в первый подъезд. Еще до перезагрузки он там присмотрел хитрый журнальный столик, который умеет превращаться в обеденный стол. Оставив столик на кухне, отправился доделывать водопровод. Для начала снова сходил в строительный магазин и принес насос системы отопления и реле давления. Потом опять сходил за ресиверами. Смонтировал коллектор и подключил к нему трубу из берлоги, реле давления и ресиверы. Провел трубу к границе стаба и установил там насос. После насоса, правильнее сказать, перед ним, пошла труба большего диаметра до сливного крана водопровода высотки. По его задумке, после перезагрузки эта труба исчезнет, поэтому Леха сделал еще одну такую трубу, чтоб иметь возможность оперативно поменять ее. Дальше занялся электрическим подключением насоса, и уже закончив с ним, открыл краны, заполнил ресиверы и закрепил их на стене. Вроде все. Запустив насос, проверил, как работает реле давления и пошел вниз открывать краны там. Подтянув несколько гаек, решил, что теперь точно все. Сололифт работает, вода в кране есть, правда, без горячей. Но этот вопрос можно решить через пару дней, когда большинство мутантов уберутся подальше. А ведь в доме с душем тоже есть водонагреватель, и там он совсем не нужен. Можно смело снимать, но только после обеда. Сегодня Виктория постаралась с обедом. К сожалению, из мяса была только тушенка, но и с этим у нее получилось замечательно. Видимо, на новой плите готовить легче. Пока обедали, Виктория предложила поставить на кухне диван, а напротив него телевизор. «Вообще-то я планировал поставить здесь складские стеллажи для хранения продуктов», ответил Леха и с улыбкой добавил, «но с такой отделкой они смотреться не будут. Так давай сделаем кладовку напротив ванны», предложила Виктория. «Мысль неплохая, но для этого придется разбирать пол. Ну и что, это ведь не сложно. Зато можно будет на ее стену повесить телевизор». «Ну давай сделаем», сдался Леха. Но после того, как обставим комнаты, оставил он за собой последнее слово. После обеда, как и планировал, отправился за водонагревателем. Он оказался не на 100, а на 150 литров. Но это даже лучше. Больше всего Леху волновал вопрос, пройдет ли водонагреватель в люк. Взяв рулетку, померил его со всех сторон. Вроде проходит. Действительно прошел, в притирку. Даже несмотря на то, что Леха забыл про кронштейны, которые пришлось слегка загнуть. Установил его, как и планировал, в туалете, сразу подключил и оставил нагреваться. А сам побежал искать себе шифоньер и комод. Причем, это нужно было в двух экземплярах. Нашел довольно быстро, разобрал для переноски, перенес в берлогу, собрал и установил их на место. Теперь можно идти за компьютерным столом и за самим компьютером. Все это он присмотрел заранее, правда, в разных квартирах. Надо будет перетащить несколько компьютеров и уже на месте собирать из разных деталей. К сожалению, в железе он разбирался не сильно, поэтому системник сам собрать не сможет, разве что методом тыка. Поэтому, увидев в одной квартире компьютер с двумя мониторами и кучей периферии, он предположил, что здесь жил компьютерщик, а у такого человека рабочий инструмент должен быть как минимум хорошим. Сам стол Леха хотел взять в другой квартире, но подумав, он решил, что тот стол, который изначально стоял в комнате, ему нравится больше, надо только выровнять поверхности и зашлифовать остальное. Перенеся выбранные компьютеры и периферию к себе, он занялся столом. Для начала полностью разобрал его, убрал гвозди и собрал столешницу, более полотно вкладывая доски. Прикрутил к ней с боков рейки и потом, сделав длинное лезвие из твердого воздуха, по рейкам как по направляющим, провел лезвием по столешнице, срезая слой миллиметра два. Остальные элементы были обработаны похожим образом. Потом собрал все обратно, не жалея саморезов и желая получить крепкий стол. Установив его на место, собрал и подключил компьютер. Включив его, обнаружил, что надо ввести пароль, который, конечно же, не знал. Но в общем-то его не интересовало содержимое жестких дисков, поэтому просто отформатировал тот, который с операционной системой. Благо диски с последней версией винды у него были. До ужина оставался еще час. Собирая шкафы, Леха вспомнил о зеркалах. Виктории, наверное, надо хотя бы одно, да и в ванной комнате повесить надо. Не откладывая, сходил за зеркалами. Одно повесил над раковиной. Разглядывая результат, Леха обратил внимание на свое отражение. Он изменился. То, что он немного помолодеет, Леха ожидал. Но казалось, что изменилось что-то еще. Может, взгляд стал другим, более жестким. Леха задумчиво пошел со вторым зеркалом в комнату Виктории и уже новым взглядом посмотрел на нее. Женщина тоже изменилась. Ей уже не дать 50 лет, скорее, 40. Кожа подтянулась, уменьшив количество морщин. И фигура стала стройнее, и грудь вроде бы повыше. Раньше он ее так не разглядывал, поэтому сказать точно не мог. Волосы у Корней тоже темнее. И это за 5 дней пребывания в улье. Похоже, что регенерация пошла ей во благо. «Что-то случилось?» – спросила Виктория. «Ты уже 5 минут стоишь замерев». «А, да не, ничего». Очнувшись, быстро ответил Леха. Но увидев усмешку Виктории, признался. «Ты помолодела, вот и засмотрелся». «Да», – удивилась женщина и попыталась осмотреть себя. Увидев ее метание, Леха вспомнил, что у него под мышкой зеркало. «Подожди, сейчас повешу зеркало на стену и посмотришься. Кстати, куда тебе удобнее?» Виктория, оглядевшись, показала место. Леха разместил точки для крепежа, разогрел их до состояния пластилина, вставил саморезы и повесил на них зеркало. «Любуйся», – предложил он, а сам посмотрел, чем она занималась до его прихода. Придумала она интересно. На стене, на высоту своего роста, она обвела синей краской места стыков камней. «А у меня так же сделаешь», – отвлек он женщину от зеркала. «Получилось замечательно. Конечно, у тебя коричневый, а на кухне зеленый. Кстати, вернула себе деловой вид Виктория, сделай вытяжку на кухне, а то во время готовки на кухне туман». «Ой», посмотрев на время, заметалась она, «пора идти готовить ужин». Леха помог ей убрать краску и отправился выполнять задание. На сегодня только прикинул, как проложить воздуховод, и очередной раз прогулялся за материалами. После ужина опять занимался ремонтом каналов Виктории, и опять потекли рутинные дни. Аврала не было, торопиться некуда. Каждое утро устраивали пробежку, Виктория значительно улучшила свои результаты и теперь бегала наравне с Алексеем, правда, без груза. Потом теплый душ и завтрак. Леха наладил вентиляцию, теперь не было проблем с паром во время готовки. Потом да и после обеда занимались хозяйством. Построили стену для кладовки, установили туда стеллажи, собрали мебель и переносили вещи и продукты из котельной. С помощью оставшейся печени, Леха усилил стену завала. Расширил ее до метра и очистил до пола. Потом принес на кухню холодильник, диван и телевизор с домашним кинотеатром. Наконец-то дошли руки до мастерской. Леха проверил работу генератора. Надо было придумать что-то с запахом солярки, с которым не справлялась вентиляция. В итоге установил другой бак наверху и провел от него медную трубу малого сечения до генератора. Потом переставил старый бак рядом с новым, таким образом увеличив заправку топлива в 2 раза. Под конец перенес бочки наверх, сделал стойку для оружия и сложил в него свой арсенал. Поработал в потайном ходе, который служил приточкой вентиляции. Сделал арку из труб и срезал угол сложенного из камня стены. Получилось 2 резких поворота, но теперь при перезагрузке не надо снова копать этот проход. И вообще можно не думать о нем. Переложил кирпичи ступенек лестницы у прохода в магазин и по просьбе Виктории увеличил окно в высоту. Действительно, стало удобнее. И почему сам об этом не подумал? Закончив с обустройством стаба, занялся сбором запасов, о которых уже знал. Забрал ящики из тайника на лестнице, те, которые с грозой и снайперкой. Потом взялся за БТР, крупнокалиберных патронов в нем совсем не осталось и РПГ не было. Зато остальное было на месте. Необходимости в этом не было, но, как говорится, запас карман не тянет. Прошелся и по частным коттеджам. Забрал генераторы и бочки с соляркой. Инструменты тоже забрал, а станки оставил, только точильный прихватил. Почему-то в прошлый раз его не заметил. Затем сводил Викторию по этим домам, и она набрала разных вещей для украшения берлоги. Леха тоже забрал пару картин для своей комнаты. После этого поход пришлось повторить. Виктория решила набрать созревший урожай и разнообразить рацион. В подвале одного из домов Леха обнаружил морозильный ларь, полный протухшего мяса и пельменей, и ему пришла в голову идея поставить в кладовке такой же ларь и после перезагрузки перенести эти запасы туда. А когда рассказал об этом Виктории, то она потребовала поставить 2, на всякий случай. Далеко ходить не пришлось, как раз 2 стояли в магазине, дошли руки и до бетонного здания. Вскрыть дверь с помощью твердого воздуха проблемой не было, однако содержимое разочаровало. Это оказался гараж, ворота, через которые туда должна была попадать техника, были замурованы. Вдоль стен стояли пустые стеллажи. На потолке располагался электрический тельфер. Это было единственное электрооборудование в этом помещении. Даже освещения не было. О том, что это гараж, говорил только тельфер и размер ворот. Не было и смотровой ямы, только ровный пол. Однажды утром во дворе базы опять обнаружил толпу мутантов. Похоже, снова пришли на запах тухлятины. Увидев их, вспомнил, что у него валяется куча камер, которые можно установить для видеонаблюдения. Приготовил их, подключив к одному из ноутбуков, а когда мутанты ушли, установил на дымоход. Толку от них особого не было, так как Леха с Викторией теперь редко бывали в котельной, а на длинных кабелях камеры не работали. Зато, перебирая то, что притащил из салона связи, нашел смартфон, на который собирался перекинуть всю ценную информацию. Пока переместил туда книги серии «Стикс» и папки «Выживальщика». Теперь наряду с «Жемчугом», «Горохом» и с «Паранами» он носил этот смартфон. Просмотрев информацию с флешек, в немалом количестве собранных по квартирам и машинам, Леха пополнил кинотеку и нашел на одной поваренную книгу, и, сбегав в салон связи, принес планшет. На него перекинул найденную книгу и вручил Виктории. Каждые два дня принимали раствор гороха. К удивлению Алексея, даже энергия гороха вызывала заторы в каналах Виктории. Поэтому даже после этого приходилось контролировать потоки. Задачу облегчала ежедневная работа Алексея. С каждым приемом контроль давался легче. На выпрямленных каналах заторы не появлялись. Не забыл он и о своих каналах, которые поддавались намного легче, чем у Виктории. Поэтому выпрямил их всего за час. Перезагрузку кластера с торговым центром, которая произошла на 28-й день, благополучно пропустили. Лишь на следующий день, по активности мутантов, Алексей понял, что что-то не так, а присмотревшись, заметил, что цвет фасада другой. Глава 14. День 35. На 35-й день планировали принять жемчуг. Леха уже закончил работу с каналами Виктории, и теперь пришло время проверить его работу. Они с утра не пили живчик, но Ули внес свои коррективы. Начав мыть посуду после завтрака, точнее после просмотра фильма, который включили перед завтраком, Виктория сказала Лехе, который убирал посуду со стола, что пропал напор воды. Леха побежал к насосу, проверить его работу, но обнаружил, что труба после насоса пропала, а вокруг витает кислый запах. Нетрудно догадаться, что была перезагрузка кластера высоток. Стараясь не терять ни минуты, Леха глотнул живчик и побежал вниз. «Виктория, бросай посуду, одевай что-нибудь подходящее для прогулки по городу. Мы идем за покупками. Жемчуг на сегодня отменяется, пей живчик». «Какому городу? Ты что, там головой ударился? Высотки перезагрузились», объяснил Леха и убежал в свою комнату. Ему-то надо просто одеться и взять рюкзак. А Виктория, как женщина, наверное, захочет выглядеть получше. А это может занять время. Однако он ошибся. Выйдя из комнаты, он увидел Викторию, тоже выходящую из своей. Она не заморачивалась и одела простые ботинки, брюки и ветровку. Но даже так, она выглядела очень неплохо. Скинув еще несколько лет, Вика выглядела чуть старше его прежнего. Определенной цели у Алексея не было, разве что сходить в супермаркет за продуктами и часок прогуляться по городу без мутантов. Заглянув в мастерскую, он взял пару пачек 5000-ных купюр и ключи от высотки. Потом зашел в кладовку и включил лари в розетку, чтоб они охлаждались, пока хозяева ходят в магазин. Пройдя под трубами, они вышли к двери в комнату с насосами. Открыл ее ключом. В комнате, где в прошлый раз была газета объявлений, посмотрел дату. 22 мая. Странно. Есть о чем подумать. Дальше препятствий не было, и они спокойно дошли до супермаркета. Двери были открыты, но на пороге стоял охранник, который без приветствий заявил: «Магазин не работает, электричество отключили». «Так нам не электричество надо, а продукты», — решил схохмить Алексей. «Кассы без электричества не работают», — размеренно, как для даунов, объяснил охранник. У Лехи сразу пропало желание подшучивать. «Попросите, пожалуйста, кого-нибудь позвать директора. Мы хотим сделать покупку на значительную сумму». Охранник, чуть подумав, кивнул и, повернув голову в сторону зала, крикнул: «Аня, позвони Наталью Сергеевну. Тут покупатели директора просят». От его громкого голоса, Алексея, последнее время живущего по принципу «как можно меньше шума», передернуло. Директор пришла быстро. «Здравствуйте. Это у вас какие-то вопросы?» «У нас», — ответил Леха. «Я хочу, чтоб вы подключили к одному из бесперебойников один из приборов, которым вы проверяете подлинность купюр, и проверили эти, он достал десяток пятитысячных и отдал директору. «Мы не предоставляем таких услуг», — отказала директор. «Вы не поняли. Я хочу набрать продуктов в вашем магазине, и эти деньги останутся у вас, независимо от того, наберем ли на эту сумму. Если не хватит, то я добавлю», — Леха показал всю пачку. Наталья Сергеевна задумалась, потом ответила: «Еще столько же, и я согласна». Леха отрицательно помотал головой: «Я не собираюсь разбрасываться деньгами. Вот вам еще 3 сверху и на этом все. Давайте хотя бы 5». С робкой улыбкой попыталась продолжить торг директор. Леха улыбнулся в ответ: «У вас хорошая улыбка, но торговаться вы не умеете. Поэтому добавлю еще 1 и все». Наталья Сергеевна, согласно кивнув, вздохнула, но по ней было видно, что она довольна. Леха повернулся к своей напарнице: «Пойдем, Виктория, бери телегу и говори, что надо взять». Директор с деньгами убежала, но вскоре вернулась и привела с собой 2 помощников с калькуляторами и бумагой. Леха, пожав плечами, продолжил набирать продукты, а Виктория разошлась, оставив на Алексея заморозку, пошла набирать колбасную и молочную продукцию, а также фрукты и овощи. Понимая, что эта продукция будет храниться недолго, выбирала всего понемногу и подороже. Закончив с покупками, сложили все в пакеты. Прикинув вес 1 пакета, Леха взял в каждую руку по 4. Надо было видеть глаза охранника, когда неатлетического телосложения покупатель легко поднял груз, сравнимый с его весом. Выйдя на улицу, Леха осмотрелся и, не увидев мутантов поблизости от границы кластера, решил идти не под трубами, а через книжный магазин. Пришлось сделать 3 ходки. После этого, взяв по мороженке, отправились в магазин «Надежды». Леха уже обращал на него внимание на карте, но он располагался в отдельном здании, на открытой местности, поэтому добраться до него не смог. Времени оставалось немного, поэтому Леха попросил Викторию: «Бери все, что понравится, дома померяешь. Уже надо торопиться, скоро могут появиться мутанты». Просить 2 не пришлось, и через 20 минут они уже шли в сторону знакомой высотки. По дороге Виктория спросила: «А почему ты стал торговаться?» «Ну, там, в супермаркете, а за одежду не стал, мог же оставить хоть всю пачку, все равно они ничего не стоят. Если бы я стал легко расставаться с деньгами, то к ним было бы меньше доверия, а значит и к нам тоже. В этом случае директор могла даже не согласиться на мое предложение. А так, все довольны, они даже помогли сложить все в пакеты. Даже оружие им размахивать не пришлось». Действительно, это было здорово. Никогда так не ходила в магазин. По дороге в берлогу, Леха подключил запасной трубой насос к водопроводу. Спустившись вниз, нашел Викторию на кухне. Включил музыку и стал помогать ей раскладывать продукты. Никто из них не хотел говорить о том, что сейчас в город войдут мутанты и начнется локальный кошмар, столь обыденный для Улья. Закончив раскладывать продукты, занялись готовкой обеда, после которого сидели и молча смотрели фильм. Они оба понимали, что ничем не могут помочь этим людям, но на душе было тяжело. Даже Лехе, который уже видел подобное зрелище у торгового центра. Там все воспринималось как кино, ну, или как новости по телевизору. А здесь они успели пообщаться с людьми. В конце концов Виктория просто разревелась, неразборчиво пытаясь что-то сказать. Леха подсел к поближе, прижал ее к себе и успокаивающе стал гладить по голове. «Не надо ничего говорить, я все понимаю». Он уже не раз задумывался о том, когда у нее будет срыв. И вот он случился. Хорошо хоть не истерика с битьем посуды. Минут через 20 она уснула, а Леха увлекся просмотром фильма. Когда он закончился, время было уже 2 часа дня. Ничего делать не хотелось, поэтому пошел поиграть на компьютере. От игры его отвлек толчок, как будто недалеко что-то взорвалось. Похожее ощущение было в армии, когда на полигоне взрывали ракеты. Выскочив из комнаты, заглянул на кухню. Виктория уже проснулась и мыла посуду. Тут опять произошло толчок. «Я наверх», — сказал он, — «посмотрю через камеры, что там происходит». В котельной стало понятно, что до берлоги доходили только самые сильные толчки, но отсюда слышались более частые мелкие. Включив ноутбук, на камере, направленной в сторону высоток, он увидел целый дождь обломков дома. К сожалению, радиуса обзора камеры не хватало для того, чтобы увидеть, откуда падают камни. Надо выйти во двор и посмотреть оттуда. Пройдя к служебному входу магазина, медленно открыл дверь и высунулся наружу. У первой высотки не было половины, а на оставшейся половине шел бой между очень крупной, размером с небольшой автобус, элитой и неизвестным, похожим на красного богомола существом, которое ростом было больше элиты. Элита очень быстро перемещалась по доступному пространству, постоянно уворачиваясь от лучей, которые выходили из головы богомола. В какой-то момент элитник провалился под перекрытие, а богомол полез за ним. Похоже, что для элиты стены не были препятствием, он разламывал их, не прилагая усилий. Богомол тоже оказался силен, правда, стены он не проламывал, но обломки разбрасывал, тоже без особых усилий. От этого и получался дождь обломков. Один из таких крупных осколков стены упал в 30 метрах от Лехи, вызвав потрясение земли. Надо бы их угомонить, а то они этими осколками устроят еще один завал. Вот только нечем. Тут их надо из вертолета ракетами закидать. Точно. У него же есть два ПЗРК. Хотя они самонаводящиеся по теплу, но вряд ли эти монстры настолько горячие. Хоть и сомневался, что будет толк, но за ПЗРК пошел. А внизу увидел, что обвал все же повторился, и, похоже, что более масштабно. Начало завала было на 5 метров ближе. Леха надеялся, что Вика не пошла за ним и не попала под завал. Хорошо, что он прорыл проход из канализации в дымоход. Теперь хоть можно попасть в берлогу в обход завала. Бегом пробежав по канализации, спустился в мастерскую и выскочил в коридор. «Виктория!» — позвал он по дороге на кухню. Однако женщины там не оказалось. Выйдя обратно в коридор, он увидел, что она спускается по лестнице. «Ты же, вроде, пошел наверх?» — вопросительно посмотрела она на Алексея. «А там проход опять завалило». «Знаю, я спустился по дымоходу. Пойдем, поможешь и увидишь все сама». Зайдя в мастерскую, он взял оба ПЗРК и оба РПГ, поставил их к печке и залез в дымоход. «Подавай по одной», — сказал он, и, получив первый ПЗРК, полез вверх. Потом перенес и остальное приготовленное оружие. Леха дождался Викторию, попросил ее взять РПГ, а сам взял оба ПЗРК и направился к дому, где встретил Викторию. В подпол орудия не пролазили, пришлось вырезать доски над люком. Выйдя во двор, Леха по приставной лестнице залез на крышу крыльца. Отсюда открывался неплохой вид на высотку, на которой играли в салки два огромных монстра. На что рассчитывал Леха? Во-первых, луч, которым богомол гонял элиту, был очень похож на луч Алексея. А значит, если он поразит жертву этим лучом, то место попадания будет температурой не меньше 1000 градусов. И этого хватит для наведения ракеты. Главное не пропустить момент, когда элита будет убита, а богомол остановится в непосредственной близости от жертвы. Хотя, в принципе, подойдет любое место, раскаленное от попадания луча. И во-вторых, почему Леха отошел на такое расстояние от целей? Просто единственное, что он помнил из армии про ПЗРК, это то, что до цели должно быть не меньше 500 метров, иначе ракета не взорвется. Пока появился удобный момент, монстры успели разрушить еще два этажа. Элитник периодически пытался огрызнуться, прыгая в сторону богомола, но отбегал сразу, как только тот замирал перед выстрелом. В какой-то момент элитник запрыгнул на остаток несущей стены и попытался с нее прыгнуть на богомола. Но насекомое лучом попало мутанту в ногу, оторвав половину. Из-за этого тот не смог нормально оттолкнуться и свалился на пол. Видимо, понимая, в какой ситуации оказался, элитник попытался перепрыгнуть обратно и уже положил передние конечности на стену, но тут его достал еще один луч. На этот раз между лопаток, пройдя его насквозь. Когда уже мертвый мутант начал падать, Леха, не дожидаясь, когда богомол подойдет поближе, повернул рычаг на рукояти ПЗРК и, наведясь на оплавленное место на стене, нажал на спуск. Ракета полетела сначала вверх, поднявшись чуть выше места боя, потом, промахнувшись мимо богомола, врезалась в стену. Взрывом богомола сорвало со здания и бросили вниз. Леха отбросил бесполезную трубу от ПЗРК и, схватив РПГ, не скрываясь, побежал по улице в сторону высоток. Как он и предполагал, никакие мутанты ему не встретились. Они разбежались, чтобы не попасть под горячую руку двух титанов. А может, просто держались подальше от Скрипбера. Подбежав к зданию, он забрался на ближайшую кучу строительного мусора. Он увидел, что богомол еще живой и пытается встать. Правда, при поломанных правых ногах это было сложно. Положив РПГ на плечо, Леха прицелился в бок монстра, где виднелось повреждение брони, и выстрелил. Потом, отбросив еще одну бесполезную трубу, создал восьмислойный диск твердого воздуха, вытянул его и сделал что-то наподобие меча. Подобравшись поближе к неподвижному богомолу, он быстрым, но плавным движением отрезал голову и отпрыгнул. Эта предосторожность не пригодилась, оставшееся без головы тело хоть и дернулось, но махаться когтями не стало. Дальше, на всякий случай, отрезал конечности. На удивление, разрезая хитин, он почувствовал сопротивление, которого не встречал за всю свою практику использования твердого воздуха. Теперь можно расслабиться. Глава 15. День 35. «Что это за ужас?» – спросила подошедшая Виктория. Она принесла на плечах оставленные Алексеем орудия, а они были не так уж легки, поэтому она тяжело дышала. «Если мои глаза не врут, то мы видим перед собой останки Скрипбера, а во, но в книгах их описывали по-другому. Виктория, читать надо внимательнее. Там же сказано, что эти существа могут выглядеть совершенно по-разному». С этими словами Леха начал вскрывать голову богомола в поисках белого жемчуга, но там ничего похожего не нашлось, даже мозгов. Дальше вскрыл броню туловища. Внутренним строением насекомых он никогда не интересовался, поэтому работал аккуратно, стараясь не порезать лишнего. Мешок с монолитом и жемчугом был черным и размером с крупный апельсин. Подрезав его, Леха убедился, что внутри находится янтарная легко разрыхляемая масса, и положил целиком в пакет. Потом продолжил изучение Скрипбера. Проведя рукой по туловищу, он определил, что все тело не слабо фанило энергией, но в одном месте сильнее всего. Наверное, это и есть источник. Это оказался орган, внешне похожий на батон, со множеством золотистых прожилок. Убрав его в пакет, Леха подумал, что будет расточительно не прибрать к рукам остальную энергию. Приложив руку к похожему на сердце органу, Леха протянул в него канал и стал откачивать свободную энергию. Ее было много, конечно, не сравнить с источником даже самой мелкой элиты, но все равно немало. Эта энергия, по ощущениям, напоминала чистый родник. Резерв Лехи наполнится быстро. Все-таки, несмотря на мощные дары, он только начинающий иммунный. Направив свежую энергию на узлы даров, посмотрел, как они реагируют на нее. А реакция была бурной. Узлы в размерах увеличились незначительно, зато по ощущениям их плотность увеличилась раза в полтора. По поводу размеров узлов Леха не парился, заметив, что после определенного размера они растут незначительно, увеличивается только плотность. Но такой прогресс, и без жемчуга, просто удивительная находка. Тут его посетила мысль, а что если попробовать запитать зародыш дара этой энергией? Быть может, удастся получить еще один дар, но это лучше делать не здесь. Хоть и мутанты вряд ли подойдут сюда из-за Скрипбера, но может найтись какой-нибудь дурной. Посмотрев на Викторию, Леха подумал, что надо поделиться с ней этой энергией. «Виктория, подойди, пожалуйста. Ты что-то хотел?» «Да, хочу попробовать передать тебе часть энергии. Сейчас направлю ее тебе, а ты, как почувствуешь тянущее или покалывающее ощущение в животе, сразу предупредить меня». Уже начав подключаться к каналам Виктории, он придумал другой способ. «Погоди, лучше приложил руку вот сюда», Леха показал на сердце богомола. А когда женщина с заметной брезгливостью выполнила его просьбу, он вытянул один из каналов в ее руке и направил энергию из сердца в нее. «Ну как ощущения?» – спросил он. «Легкость, чистота и сила». Через какое-то время она сказала: «Все, покалывает». Алексей и сам видел, что Виктория уже полностью зарядилась и сразу отключил канал. А теперь еще один эксперимент. Леха поднял обломок стены килограмм на 10 и подал ей. «Держи сколько сможешь». Виктория послушно взяла глыбу. Было видно, что она с трудом удерживает ее. А Леха подключился к каналам женщины и направил ее энергию на узлы даров. Те отреагировали так же, как и узлы Алексея. «Как будто становится легче», заметила Виктория. «И вправду легче». И для демонстрации подняла обломок перед собой на вытянутых руках. Однако Леха решил не продолжать эксперимент, опасаясь навредить от незнания всех механизмов. «Все, пока хватит, бросай камень». Виктория поняла его буквально и швырнула глыбу метров на 8. «Сильна», улыбнулся Леха. Видимо, женщине тоже нравилось быть сильной, а кому такое не понравится. По новой заполнив ее резерв, он занялся своими дарами. В результате такой экспресс прокачки мощность луча заметно увеличилась, а даром твердого воздуха он стал удерживать 3 фигуры одновременно. Выкачив остатки энергии из трупа Скрипбера, Леха пригласил Викторию прогуляться наверх и забрать жемчуг из элиты. Из 24 этажей, от высотки осталось только 16. На самом верху, лестницу перегораживали обломки, и Алексею пришлось опять поработать, уменьшая их, и выбирая в сторону. А Виктория помогала по мере возможности. Выбравшись наверх, и посмотрев место битвы титанов, Леха понял, как ему повезло, что бой завершился на его стороне дома. Если бы финал был на другой стороне, то он бы просто не смог выстрелить, не видя цели. Мутант лежал чуть в стороне от места попадания ракеты. Видимо, его сместило взрывной волной. С его размером Алексей слегка ошибся. В лежачем виде мутант выглядел не настолько крупным, как на длинных лапах. Полюбовавшись на труп элиты, он вскрыл споровый мешок и переложил содержимое в пакет. Вырезал измененные части печени и тоже аккуратно убрал. Можно было возвращаться в берлогу. Ему еще предстояла работа с завалом. Зайдя на кухню, он на разложенной газете перебрал содержимое мешка элиты. У этого мутанта оказалось 7 жемчужин, 3 красных и 4 черных. Горох из параны не считал, просто присоединил к остальным. Что делать с янтарем, он не знал. Его и так скопилось прилично. Но выкидывать как простую паутину жалко, поэтому сложил его обратно в пакет и убрал в ящик к остальным пакетам. Потом достал пакет с мешком скрипбера. У Лехи даже руки подрагивали от нетерпения. Так хотелось посмотреть на белый жемчуг. Высыпав монолит из мешка, он рукой размазал его по газете. Белых жемчужин оказалось 3. Леха достал из кармана маленькую капсулу, положил их в нее и посмотрел на Викторию. «Думаю, ты представляешь цену этих жемчужин». Она молча кивнула. «Я хочу оставить их как стратегический ресурс, то есть мы не будем использовать белый жемчуг для прокачки. Но, в случае если кто-то из нас станет квазом, то белый жемчуг послужит лекарством. В других случаях, посмотрим по обстоятельствам, но использовать будем только по обоюдному согласию. Я предполагаю, что когда-нибудь мы выйдем к людям, или найдем еще иммунных. Кому-то может потребоваться помощь белой жемчужины, и мы с тобой вместе решим, стоит ли делиться этой ценностью». Виктория прониклась речью Алексея, но, вспомнив книгу «Существование», спросила: «А если мы найдем иммунную женщину с неиммунным ребенком? Я бы не хотел оказаться перед таким выбором. А все же, для начала я попробую оттянуть обращение ребенка и попробую развить у него иммунитет. А дальше, если она окажется ценной как личность, способной сильно помочь нам в выживании, и у меня не получится помочь другими способами, то, наверное, дам ребенку белую жемчужину. В других случаях, вряд ли. То есть как, оттянуть обращение, я тебе не рассказывал. Когда была перезагрузка, с которой ты попала сюда, я помог спастись от мутантов группе вспшников. Старшим был капитан Смыков, и еще был молодой парень Алексей Плотников. Так вот, когда все они, кроме Смыкова, обернулись, я смог заблокировать распространение энергии грибка у капитана, и у него появилось подобие иммунитета. Но утром обнаружил, что Смыков все же обернулся, а от блокировки остались клочья с признаками недостатка энергии. Если бы я вовремя добавлял энергию в капитана, то он бы не обернулся. Но, подумав, я решил, что так даже лучше. Почему? А ты представь, как бы себя чувствовал Смыков, если бы его жизнь зависела от меня. Ну да, неприятно, но что такого-то? А ты подумай, получилось бы, что я 2-3 раза в день дарю ему возможность пожить. На его месте я бы предпочел умереть. И еще надо учитывать возможность ситуации, когда я не смогу пополнить энергию. А как с ребенком? Ну, тут я только предполагаю. Ребенок же растущий организм, и если в его организме постоянно будет повышенное количество энергии, то у него, рано или поздно, может сформироваться собственный источник, способный поддерживать блокировку. Виктория смотрела на него, удивленно распахнув глаза. «Я все больше поражаюсь, насколько мне повезло с тобой». Леха лишь улыбнулся на похвалу. «Пойдем покажу, куда я спрячу эту капсулу. Все равно носить ее с собой нет смысла». Они прошли в его комнату. Леха приподнял кровать, открутил ножку, бросил в нее капсулу и вернул все на место. Когда они вернулись на кухню, Алексей продолжил: «Теперь по поводу остального жемчуга. У нас есть 7 красных и 15 черных жемчужин. Завтра я приму одну красную, потом перейду на черные. То есть остальные красные твои. Продать их все равно некому, значит съедим сами. Ах да, про горох и спараны. Я с собой ношу 20 горошин и 50 спаранов. Остальные будут у меня в шкафу». «Ты как будто завещание пишешь», — хмуро прервала его Виктория. «Ты чего-то ожидаешь?» Леха удивленно посмотрел на нее. «Да вроде нет. Ну так не пугай меня. Лучше иди, завал раскапывай, а я пойду чего-нибудь приготовлю на ужин». «Убедила. Пойду поработаю», — с улыбкой ответил Леха и пошел оценить объем работ. Поднявшись к завалу, он увидел, что его усилия по укреплению помогли. По сути, обвал случился не на старом месте, а рядом, и теперь предстоит просто удлинить этот проход, но начинать лучше опять с той стороны. Обойдя завал, он оценил состояние потолка. На нем была пара подозрительных мест, надо их на всякий случай укрепить. По уму надо укреплять весь потолок, но для этого надо много железа, причем толстого. Где его взять в нужном количестве, Леха не представлял. Другой вариант был очень трудоемким и опасным. Можно укреплять не потолок, а грунт над ним. Для этого надо притащить достаточно большие плиты перекрытия и убрать строительный мусор под них. Для начала можно просто выровнять имеющиеся плиты и сделать из них что-то вроде буфера, а потом расчистить завал и убрать обломки за пределы стаба до перезагрузки, которая должна быть через неделю, если не будет изменений. Теперь Леха пошел оценить объем работ наверху. Здесь он увидел причину завала. Это была плита перекрытия, наклонно стоящая в яме. Упасть ей мешала другая плита, на этот раз стеновая. Леха прикинул, что если он измельчит стеновую плиту, то плита перекрытия упадет и будет почти горизонтальной. Потом надо ее просто подтолкнуть, и она перекроет яму. Проблема в том, что подтолкнуть ему нечем. Подумав над задачей, Алексей решил создать диск твердого воздуха, вернее не диск, а лезвие слоев на 10, и подложить его под плиту, сделав более высокую точку опоры, а потом, с помощью еще двух лезвий скатить его до нужного места. Первое лезвие он поставил на высоте полметра, и начал подрезать мешающую плиту, но, после того как срезал второй кусок, стеновая плита обломилась, и под весом плиты перекрытия завалилась на бок. Лезвие не подвело, но что толку? Теперь у плиты небольшой уклон в другую сторону. О каком скольжении через яму можно говорить? Надо было заранее подставить второе лезвие. Хотя, может, еще можно это исправить. Леха подставил второе лезвие под плиту, с таким расчетом, чтобы она, опираясь на два лезвия, была в равновесии. А потом сделал короткое касание к первому лезвию, думая, что от этого лезвие сдвинется немного вниз. Однако ничего не произошло. Плита даже не дернулась. Леха, уже смелее, снова прикоснулся к лезвию. Опять ничего. В третий раз коснувшись пальцем лезвия, он стал, не прерывая касания, медленно опускать его вниз. Когда плита опустилась на 5 сантиметров, он разорвал касание и задумался. Получается, что твердый воздух слушается его мысленных команд через касание, а не манипулируется рукой. Для эксперимента он создал третье лезвие и, коснувшись его пальцем, пожелал, чтоб оно сменило положение, не развивая контакта. Лезвие послушно встало вертикально, согласно пожеланию Алексея. «Круто», — сказал он. Развеяв третье лезвие, Леха прикоснулся к первому и второму одновременно и потянул их в сторону ямы. Когда плита оказалась над ней, Леха тихонько опустил лезвие вниз, пока они не освободились от груза. Первая плита на месте. Посмотрев вокруг, Леха увидел вторую подходящую плиту, но для ее укладки надо было освободить место от другого обломка. Просунув лезвие под этот обломок, Леха попытался поднять его, но пошел настолько большой отток энергии, что он тут же прекратил попытки. По горизонтали идет, вниз идет, а вверх не идет. Почесав затылок, Леха попробовал поднять обломок поменьше. Отток энергии снова был большим, но, вроде бы, поменьше. Выбрав кусок, который мог поднять руками, Леха попробовал поднять его. В этот раз все получилось. Обломок перемещался во все стороны. Получается, что двигать вверх можно только те грузы, которые под силу поднять руками. Для подъема более тяжелых грузов придется использовать домкрат и другие приспособления. Теперь, имея способ перемещать тяжелые грузы, можно замахнуться и на глобальные работы. Для начала, как и планировал, добавил еще несколько плит к имеющимся. Потом спустился к завалу и перенес непридавленные крупные обломки. Ходить с каждым мелким обломком было лень, поэтому он слепил из лезвий корыто как от тачки, загрузил его и потащил за пределы стаба, и там, у стены, перевернул, выгружая. С пустым корытом пошел обратно. Проходя мимо решетки, вспомнив детство и санки, разбежался и запрыгнул на корыто. В первый момент оно дернулось вниз, а потом пролетело несколько метров по инерции. Опустив одну ногу, он оттолкнулся и пролетел еще. Интересный способ перемещения. Так можно и путешествовать, загрузив багаж в такое корыто. Но представив, как это будет происходить, отказался от этой мысли. Даже если не учитывать мутантов, то стоит добраться до любой горки, и придется заниматься разгрузкой и подъемом стоя на одном месте, и таких мест может быть много, да и скорость увеличится не намного. Еще возможен другой вариант. Если забраться на высотку, то с нее можно улететь довольно далеко, но только при наличии устройства, с помощью которого можно отталкиваться от воздуха. Вариантов немало, начиная от банального паруса, заканчивая реактивной струей. Можно даже сделать велосипед с приводом не на колесо, а на какой-нибудь вентилятор. Размышляя о вариантах такого перемещения, Леха продолжал вывозить обломки. Ему уже надоело вручную загружать корыто, и он решил еще больше оптимизировать процесс. Переделав корыто в квадратную платформу с тремя бортами, он, как трактор ковшом, стал зачерпывать обломки и сразу вывозить их. Приблизившись к самому завалу, Леха сделал цилиндр диаметром 0,5 метра и длиной 1 метр, вставил его наклонно в завал под самый потолок, к краю целой части. Срезанные обломки посыпались из цилиндра в вовремя подставленную под них платформу. Потом он лучом укрепил верхнюю часть среза сквозь стенки цилиндра. Таким способом работа пошла гораздо быстрее. К сожалению, времени до ужина оставалось немного, поэтому пришлось оставить эту работу на завтра и идти ужинать. Перед тем, как садиться кушать, Виктория отправила Леху в душ, повелев помыться как следует, а не просто сполоснуться. Пожав плечами, он выполнил ее просьбу, а ужин сегодня порадовал. У Виктории получилось, наверное, не хуже, чем в каком-то ресторане. Домашний кинотеатр играл что-то романтичное, а Виктория одета в платье и, похоже, тоже недавно была в душе. Леха начал понимать, к чему идет дело, попросив даму немного подождать, сходил в свою комнату, переоделся в рубашку и брюки, которые Виктория взяла для него в магазине одежды. Правда, эта одежда была неглаженной, но он надеялся, что это не испортит вечер. А потом прихватил бутылки с вином, найденные в комнате с сервантом, и вернулся на кухню. Виктория уже накрыла на стол. Леха протер бутылки от пыли, открыл одну и добавил свой вклад на стол. Судя по дате, вино старое, надеюсь, оно не скисло и не испортит этот вечер. Так давай попробуем. Если оно испортилось, то должно сильно кислить. Увидев удивление Лехи, она объяснила: у меня в техникуме была подруга из обеспеченной семьи, и однажды угощала коллекционным вином, который стащила у деда. Ей потом за это сильно влетело. Так вот, от нее я и узнала, что такое вино редко портится, но если испортится, то становится сильно кислым. Как же девушка из обеспеченной семьи оказалась в педтехникуме? Ну, она говорила, что не смогла поступить в МГИМО, поэтому дед отправил ее учиться на учителя английского, чтоб она подтянулась язык. Все с ней понятно. Алеша, я все хотела спросить, а нельзя ли было как-нибудь сохранить энергию, которую мы взяли из Скрипбера? Ну, как в фэнтези, в драгоценные камни. Честно говоря, я пару раз задумывался об этом, но всерьез не размышлял. А идея интересная. Думаю, займусь этим, когда закончу с завалом. А что с завалом? Что-то серьезное? Да нет, там все просто. Тем более я сегодня такую штуку придумал. С ней работа пойдет намного быстрее. А что за штука? Это сложно объяснить. Проще показать. Давай завтра вместе сходим до завала, и ты сама все увидишь. Вот так тихо и размеренно они общались во время ужина. Потом Леха пригласил Викторию на танец, а потом они переместились в комнату Алексея, в постель. Глава 16, день 36. На следующий день, после завтрака, Леха продемонстрировал довольной с утра Виктории новые грани своего третьего дара, и даже покатал ее на платформе. Их отношение друг к другу изменилось не сильно. Виктория была достаточно опытной женщиной, чтобы не впадать в романтическую крайность. А Леха и прежде относился к ней как к женщине, о которой надо заботиться, и которая взяла на себя часть бытовых дел. Теперь же просто появился еще один стимул для заботы о ней. Когда Виктория, утолив любопытство, пошла по своим делам, Леха продолжил работу с завалом. Он рассчитывал, что с такими инструментами закончит с ним до обеда. Так и вышло. Напоследок проверил, как пережили обвал трубы. Все было хорошо, только на трубе отвода выхлопа из генератора была большая вмятина. Но поскольку генератор все это время работал без нареканий, то ремонт трубы можно отложить. Надо отдохнуть и после обеда принять жемчуг. Они с Викторией договорились на это время. Спустившись вниз, сходил в душ. Виктория была на кухне и встретила его с улыбкой. «Смотри», — сказала она и показала луковицу в ладони. «Смотрю, это луковица», — ответил Леха. «Ты дальше смотри». Тут из луковицы начала прорастать зелень, и через пару минут была уже сантиметров 5 в высоту. Неужели второй дар проявился? Похоже на то. Ты бы знал, как я удивилась. Чищу, значит, лук, а он начал выпускать зеленые ростки. Я и не сразу вспомнила, что ты говорил про второй дар, и что он будет связан с растениями. Отлично, теперь ты сможешь нормально тренировать его. Только надо набрать семян для этого. Вроде бы управление растениями фитокинезом называется. Глядишь, скоро научишься выращивать огромные лианы, а потом вязать ими мутантов. Скажешь тоже, смутилась женщина. После обеда он дал Виктории красную жемчужину. Давай глотай, а я присмотрю за твоими каналами. И не забудь думать о левитации. А лучше представь себе, что ты летишь по небу, а внизу проносится земля. И не отвлекайся. В этот раз проблем с заторами не было. Он заранее собрал остатки чистой энергии скрипбера в месте предполагаемого появления вихря, но в стороне от узлов. Участки с небольшими завихрениями в каналах Леха поправлял в процессе, но не забывая следить за зародышем дара. И, как только он появился, начал подавать энергию из каналов на узлы, а зародыш и так появился на месте с чистой энергией. И, наверное, из-за этой энергии, узел сформировался довольно быстро. Все каналы работают нормально, дар сформировался. Что-то быстро. В прошлый раз ты провозился минут 40, а у тебя в каналах еще оставалась энергия скрипбера, и я ее потратил на новый дар. Хорошо, теперь ты будешь глотать? Погоди, я-то всю эту энергию потратил. Надо сначала пополнить запас. Леха сходил в мастерскую и принес пакет с источником скрипбера. Сев на диван, он потянул энергию из него. Ему надо было немного, чуть больше, чем было у Виктории, но взял он в два раза больше. Просто энергии в источнике было очень много, и набирать именно только нужное количество было муторно. Чтобы эту энергию не забрали узлы его даров, он заключил ее в скорлупу, такую же, какую делал для Смыкова. Потом представил, чего он хочет. Сначала Леха хотел получить телепортацию. Этот дар, даже на небольшие расстояния, может очень сильно выручить. Вся сложность была в том, что надо было придумать условия, при которых появилась именно телепортация, а не, скажем, ускорение. Плюс к этому много внимания надо будет уделить зародышу узла. При этом он может не удержать концентрацию на образе телепортации. Все это вместе уменьшалось шансы на получение такой способности. Таким же интересным, но проблемным в получении, был телекинез. Потом, после вчерашних открытий, поначалу, для него стала интересна способность управлять ветром. Такой дар помог бы ему перемещаться с помощью воздушной платформы. Но он вспомнил, что твердый воздух свободно пропускает воздух, а значит без паруса из другого материала не обойтись, а это лишний груз, к тому же объемный. С таким же успехом можно придумать какое-нибудь механическое приспособление. Да и целый дар для простого и не самого быстрого перемещения, это расточительно. В общем, управление ветром перестало быть интересным, и Леха придумал себе сцену, как будто он в супермаркете телепортируется от стеллажа к стеллажу, телекинезом берет из них продукты и вкладывает их в рюкзак. Потом какое-то время повторял этот образ в голове, чтоб запомнить. Глядишь, что-нибудь да получится. И теперь, он заранее начав крутить в голове этот образ, проглотил жемчуг. Когда почувствовал тепло, но начал пристально следить за тем местом, в котором в прошлый раз появился вихрь, и Леха увидел, как он появляется. Из источника вылетела еле заметная искра, и прилетев на место вихря остановилась. Потом к ней потянулись струйки энергии, плавно увеличивая силу потока. Удерживать придуманный образ в голове стало еще труднее, с трудом справляясь с этим, Леха протянул канал из скорлупы к искре, чтобы вихрь состоял из чистой энергии. Первый этап пройден. Теперь насыщаем энергией узлы, чтобы они меньше откачивали из вихря. Зародыш освоил всю энергию из скорлупы, но ему этого было мало. Леха направил энергию из каналов на узлы и вихрь, но и этого оказалось недостаточно. Узлы тянули энергию из зародыша, как будто сопротивляясь появлению нового дара. Усиление напора тоже не помогло. И тут плотность энергии в каналах стала резко падать. Все, энергия кончилась. Видимо, три дара это предел. Разве что с помощью белого жемчуга можно попробовать открыть еще один. Белый жемчуг. Скрипбер. Точно. У него же в руке источник скрипбера. Леха потянул из него энергию и сразу направил ее на новый вихрь. Следующий поток направил на узлы. С трудом удавалось сохранять концентрацию на контроле каналов и образе телепортации телекинеза в супермаркете. Усталость от продолжительной работы уже зашкаливала. Понадобилось еще столько же энергии, сколько было в жемчуге, чтобы вихрь превратился в узел. И куда ушла такая прорва энергии? Эта мысль была последней. После этого Леха провалился в темноту. Глава 17. День 37/41. Очнулся Леха на диване, раздетый и укрытый одеялом. Рядом, на журнальном столике, стоял тазик. Попытавшись встать, понял, что слабоват для этого, но пить хотелось сильно, и голова болела. Жутко хотелось глотнуть живчика. Осмотревшись, увидел возле головы стул, и на нем свою фляжку. Кое-как приподнялся, взял фляжку, с трудом дрожащими руками отвернул крышку, и жадно сделал два глотка. С трудом остановив себя при попытке сделать еще глоток, жажда ушла не до конца, но головная боль прошла, силы стали возвращаться, и Леха сел, и, прислушавшись к ощущениям, сделал еще один глоток. Можно попробовать встать. Тут он услышал, как сработал слив унитаза, и через какое-то время из туалета вышла Виктория. Увидев сидящего Алексея, она со слезами кинулась к нему, и, причитая, стала обнимать, кое-как разобрав ее слова. Он удивленно спросил: «Стой, нечасти, что значит вчера? Так ты, как вчера вырубился, так до этого времени не просыпался?» Чуть успокоившись, ответила Виктория: «Я уж думала, что ты будешь в кваза превращаться». «Ясно», — задумчиво ответил Леха. Но когда она попыталась сказать что-то еще, он прервал ее: «Погоди, мне надо подумать». Получается, он больше суток был без сознания. Кстати, надо посмотреть на новый дар, но ничего не получилось, не посмотреть на каналы, он их не видел, а ощущал смутно, не вызвать свечение, не говоря уж о луче, не создать твердый воздух. «Ничего, у меня дары не работают», — сказал Леха. «Как это? Почему? Не знаю, но предполагаю, что слишком много энергии в них закачал. Я работал на пределе, но помню, что новый дар сформировался, а потом я вырубился. Может, еще заработают? Я очень на это надеюсь. Ладно, оставим это пока. У нас есть, что поесть». «Конечно. А ты встать-то сможешь? Или тебя с ложечки покормить?» «Думаю, что сам справлюсь», — не принял шутки Леха. «Только, сначала, помоги дойти до туалета». Сделав свои дела, он вернулся к столу. Виктория налила ему обычного куриного супа. Уже доедая, он почувствовал, что глаза начали слипаться. «Похоже, мне надо поспать. Помоги, пожалуйста, дойти до постели». Утром он смог самостоятельно сходить в туалет. Однако торопиться с нагрузками не стоило, придется еще денек полежать. Уже в постели попытался активировать хоть один из даров. Ничего не получилось. Это его сильно напрягало. Леха успел привыкнуть к ним, и практически вся его хозяйственная деятельность была с помощью какого-либо из даров. Без них он ощущал какую-то пустоту, как будто потерял способность полноценно воспринимать мир. Наверное, так себя чувствуют те, кто потерял какую-либо конечность. Этот день провел за телевизором, размышляя и злясь на себя за неосторожность и торопливость в обращении с дарами. Ведь можно было и подождать, когда резерв расширится и будет достаточным для подобной операции. С другой стороны, он самоучка, и наставника, который подскажет, как правильно, у него нет. Но даже так Алексей видел, что, судя по тенденции, дары, усиливаясь, станут тянуть еще больше энергии из зародыша, и в дальнейшем могло быть еще сложнее заполучить новый дар. Следующий день прошел аналогично, в самобичевании. Надежда на восстановление даров становилась все меньше, сменяясь на разочарование. Лишь на пятый день, после отказа даров, появились изменения. Утром, проснувшись, он увидел, что рука еле заметно светится. Грусть потери сменилась ликованием. Они работают. Дары снова с ним. Но попытка посмотреть каналы остудила радость. Похоже, что пока вернулся только свет. Да и то, пока он очень слабый. Наверное, надо подождать еще. Настроение было хорошим, и Леха отправился погулять. Заглянул к Виктории, обнял ее и поделился радостью. «Смотри», — он включил свечение руки и помахал ею перед собой. «Блин, при включенном свете не видно. Дары заработали», — догадалась Виктория. «Пока только свет. Сейчас освещение выключу и покажу. Если дар не полностью заработал, то, может, не стоит его напрягать, заметила женщина. Дождись, когда полностью восстановится, и тогда балуйся, а то повредишь еще что-нибудь. Разумно, согласился Леха. Пойду прогуляюсь, заодно осмотрюсь. Однако, поднявшись в котельную, подумал, что на обычное место осмотра он не пойдет. В нынешнем состоянии это ненужный риск. Поэтому, ограничившись осмотром через камеры, Леха отправился обратно. Придется ждать, когда вернется второй дар, и тогда можно попробовать ускорить восстановление способностей, а до тех пор заняться учебниками. Но из-за переживаний сосредоточиться на учебные не удалось. Не отвлекли и попытки почитать очередной фанфик на Гарри Поттера. Лишь запустив старую игру «Век дракона», смог расслабиться. На следующий день, ближе к обеду, начал чувствовать каналы. Вместе с этим ощущением пропала неполноценность восприятия мира. Как будто у него был закрыт один глаз, а теперь открылся. Осознав изменения, Леха сосредоточил внимание на каналах. В первую очередь прощупал второй узел. Сам дар, вроде бы, был в порядке, но канал, соединяющий его с источником, был как-то перекручен. Похоже, что это и есть причина отказа даров. Техника выпрямления каналов была отработана на Виктории, поэтому Леха исправил этот излом довольно быстро. Теперь, когда этот дар работал на прежнем уровне, он смог оценить проблему. На самом деле она оказалась локальной и касалась только трех первых узлов. Точнее, не самих узлов, а их каналов к источнику. Похоже, что при прохождении мощного потока энергии они растянулись. А когда этот поток резко иссяк, они криво свернулись, перекрыв узлам доступ к энергии. Осознание Леха потерял от чрезмерного нервного перенапряжения. Восстановив остальные каналы, Леха обратил внимание на четвертый дар. Внешне он выглядел нормально, никаких отклонений не было. Только он почему-то в данный момент потреблял энергию, как будто был активирован. Странно, но пока лучше оставить как есть. Довольный, он отправился к Виктории, делиться радостью. Она была на кухне, готовила что-то вкусное. Леха подошел к ней и обнял сзади. «Получилось», — сказал он, — «я вернул свои дары». «Я в тебе не сомневалась», — повернув голову, ответила Виктория и чмокнула его в щечку. Леха почувствовал, что от ее движения начало твердеть внизу живота. «Может, отложим обед?» — предложил он. «Нет уж, кушать надо, пока еда горячая», — повернувшись всем телом, заметила она. И игриво чмокнув его еще раз, теперь уже в губы, добавила: «А потом я в твоем распоряжении».